Рад за тебя, но перед началом тренировки мне надо тебе кое-что сказать. Что-то случилось? Волнуясь, спросила Ксинер. Не совсем. Как оказалось, Лиаджи, скорее всего, работает на наших противников, так что теперь будь с ней в разговорах максимально осторожной и ни в коем случае не говори ей, чем занимаешься. Точнее говори, что просто культивируешь дома, готовясь к поступлению в университет, сказал я, немного задумавшись. Хорошо, совершенно спокойно ответила она, не придав этому особого значения. Брат, давай быстрее начнем тренировку. Тебе что, совсем не жаль, что твоя новая подруга оказалась нашим противником? Спросил я слегка удивленным голосом, вспоминая о вопросе Асуры. А, нет, она, конечно, веселая и с ней интересно общаться, но не сказала бы, что Ксинер с ней прямо близкие подруги, задумавшись, ответила сестра. Она довольно доставучая. Ха-ха. Понятно, слегка рассмеявшись, сказал я. Ладно, начнем тренировку. Стоит добавить, что мне не казалось, что Лиаджи имитирует свои эмоции. Ее эмоции настоящие, так что есть вероятность того, что ее можно будет переманить на свою сторону, но это требует тщательной проверки. Что же, завтра мой бой, на котором она обещала появиться, посмотрим на ее реакцию после него. Глава 299. Битвы на факультете молнии, Иньян. На тренировку с Ксинер я потратил около часа. Поначалу она была довольно бодрой, но она стала вялой, и было видно, что она хочет спать, так что примерно в час ночи я отправил ее в кровать, а сам принялся за создание следующего артефакта для клана Ло. Несмотря на то, что я уже наловчился в их создании, и времени для простеньких требовалось немного, с трудом закончил работу практически к 6 часам, после чего тут же рванул в общежитие, где, к счастью, все еще спали. Оставшееся время до подъема я потратил на культивирование, а после, вместе с Сюй Чжаотинем, отправился на арену факультета молнии, где проходили бои. Первым должен был участвовать Шэнь Хэ, после него Ся Ян, Дан Ксу, еще пара человек и Чен Ки, после которого уже был мой черед. На арене было немного народу, в основном те, чьи бои должны были начаться в скором времени, так что проблем с поиском Ся Ян и Дан Ксу не было никакого. Они стояли вместе с Ли Феном у края арены в ожидании начала первых боев. Также здесь были 7 и 8 в списке, но они сидели в сторонке и выглядели довольно взволнованно. Чен Ки Суню нигде не было видно, как и Лиаджи, но она, скорее всего, подойдет позже. «Здравствуйте, вы и сегодня решили следить за боями?» – спросил я, подходя к Ли Фену. «Это моя обязанность, как классного руководителя», — спокойно сказал он, пожав плечами. «А ты выглядишь довольно уверенно. Неужели на 10-м месте не страшно проиграть? Вон те двое, например, трясутся от страха», — усмехнулся он, указав на 7-го и 8-го в списке. «Ха-ха-ха! Чтобы Ксин Юн боялся проиграть каким-то магам начального уровня», — рассмеялся Дан Ксу, как только услышал это. «Ай, за что?» — закричал он, получив подзатыльник от Ся Ян. «Нельзя так говорить, он же тоже маг начального уровня, как он может не переживать, если хочет отстоять свое место?» — удивленно спросила она. «Да, ты же сама», — не успел договорить Дан Ксу, как замолчал из-за взгляда Ся Ян. «Ладно, молчу. А это о чем они?» — слегка непонимающе спросил Ли Фен. «Да так, увидите вскоре, учитель», — ответил я, слегка усмехнувшись. Тем временем начались первые бои, и на арену вышел Шэнь Хэ. Он хоть и был магом среднего уровня, но еще не мог составить звездную карту. Ну да это было и не так важно в этих боях, так как в основном решала скорость выпуска магии, а не ее сила. Как ни удивительно, он довольно легко справился со всеми своими противниками, хотя в паре моментов у меня было ощущение, что они просто сдавались. Ну, что могу сказать, запугал он их или подкупил, значения не имеет, как и то, что он смог удержать это место. Также, насколько мне известно, и Бай Фен удержал свое второе место. Следующей на арену вышла Ся Ян, которой пришлось немного постараться, чтобы одолеть десяток противников. Однако владение магией тени она так и не показала, хотя, думаю, это бессмысленно, так как все об этом уже знают из их боя с Чжаотинем. Дан Ксу тоже без особых усилий смог отстоять свое шестое место, хотя и была пара магов, что заставили его попотеть. «Ксин Юн, мы пойдем проверим, как там дела у Даншина, постараемся вернуться к твоим боям», — сказал Чжао Тинь после того, как Дангсу победил последнего своего оппонента. Хорошо, хотя можете и не приходить. Все равно это будет скучное зрелище. Я пожал плечами. А потом у меня еще будут дела. Ладно, но я все равно не хочу бросать тебя одного, сказал Чжао Тинь, уходя с трибун. Думаешь, что сможешь легко победить? Откуда такая уверенность? Спросил парень, что занимал 8-е место и сейчас готовился к бою. Морально готовился, по нему было прекрасно видно, что он чертовски сильно волнуется. А почему нет, бросил я, осматриваясь кругом. В этот момент наконец-то появился Чен Ки, в гордом одиночестве, а на другой части арены показалась Лиа Джи, что помахала мне рукой. Я ответил ей тем же с легкой улыбкой. «Сегодня ты довольно веселый», — сказал Чен Ки, увидев этот мой жест. «А почему должен грустить?» Усмехнувшись, спросил я. «Ну, да, насколько я могу судить, ты стал сильнее с нашей последней встречи», — сказал он слегка напряженным голосом. «На выходных хорошо потренировался, разве вчера заметно не было?» — спросил я слегка удивленно. «Не было времени поздравить, ты быстро ушел после победы своего друга», — пожал плечами, ответив безразличным тоном, хотя я видел, что он нервничал, общаясь со мной. Однако я и так прекрасно подозревал о твоей силе, так что не сильно-то и удивился. «Я и не сомневался в тебе», — ответил я, после чего мы продолжили стоять в молчании. Вскоре закончился бой 8-го в рейтинге, и на арену вышел Чен Ки. Мне было интересно увидеть, как он будет сражаться, но, к сожалению, ничего интересного так и не произошло. Нет, он, конечно, держался лучше обычных студентов, но и не показывал никаких навыков, выходящих за рамки ожидаемого. Да и его противниками были в основном маги, либо только пробившиеся на средний уровень, либо третьей ступени начального, причем довольно слабые и неумелые. Обмен ударами, и поединок заканчивался в пользу Чен Ки. Хотя и стоит отметить его навыки в использовании молнии и меткость, но ничего более. Несмотря на то, что это и было очевидно, но надежда увидеть зрелище не покидала меня до самого конца. Но увы и ах, бои начались в 9 часов, и вот, в 10 наконец-то настала моя очередь. Кинув взгляд на Лиа Джи, я спустился вниз и вышел на арену. Чжао Тинь с компанией так и не вернулись к этому времени, но так даже лучше. Меньше глаз увидит мой разговор с Лиа Джи после боя. Напротив меня стоял парень, выглядевший довольно развязно. Судя по магической силе, что я ощущал от него, он был примерно на первой ступени среднего уровня. К сожалению, разница в уровне совершенно бесполезна, если ты не можешь ей воспользоваться. Магию среднего использовать слишком долго и расточительно, а так особой разницы в уровнях просто нет. Слушай, мелкий, может, ты провалишь с арены и дашь мне спокойно занять это 10-е место, а? С ехидной улыбкой спросил он перед тем, как начался бой. «Думаешь, сможешь меня победить?» — усталым голосом спросил я. «Несмотря на всю мою любовь к боям, сражаться против тех, кто тебе не сможет сделать абсолютно ничего, это просто издевательство над младенцами. А я не люблю издеваться над незнакомыми младенцами. Это, ну, просто скучно. Ты всего лишь маг 3-й ступени начального уровня, а я маг среднего. Ты никогда не сможешь победить такого, как я», — уверенно заявил он, ударив в грудь. «Ага-ага, в прошлых боях была такая же ситуация, и что-то все равно проиграли маги среднего уровня», ответил я безразличным тоном. «Они были просто слабаками, ни на что не способными», уверенно ответил этот парень. «Хватит болтать, начинайте уже драться, не задерживайте остальных», раздраженно сказал судья поединка. «Ха-ха, держись», прокричал мой оппонент, быстро взмахнув рукой и выпустив гнев молнии. Это и правда было довольно быстро, для обычного мага, но точно не для меня. Я, черт подери, знаю, что такое скорость звука. Конечно, можно было ответить ему встречным заклинанием и уничтожить его молнию, но это было бы чересчур. Слишком быстрое составление звездного пути для мага 3-й ступени. Так что я просто немного отпрыгнул в сторону, уходя из-под удара, заодно создавая свое собственное заклинание. Надо было видеть нервное выражение на лице того мага, когда он понял, что я увернулся. Однако быстро взял себя в руки, и уже он увернулся от моего заклинания. Что ж, должен признать, что он не так уж и плох, как могло показаться на первый взгляд. Решив, что на такой дистанции будет скучно просто перестреливаться, пока он не совершит ошибку, я побежал в его сторону, попутно отпрыгнув еще раз в сторону от его молнии. Он попробовал отступить, Но было уже слишком поздно. Я приблизился на достаточное расстояние и легким движением руки использовал свою молнию, атакуя его ноги. Все же я не хотел его сильно покалечить. «Черт, а ты и правда чего-то достаешь? Теперь я буду серьезным», — сказал он, увернувшись и на этот раз от моего заклинания с паникующим лицом. Сразу после этого в меня полетели одна за одной молнии, от которых я довольно легко уклонялся, приближаясь к своему оппоненту. Когда же расстояние между нами сократилось до 3 метров, и увернуться от магии противника было почти невозможно, он попытался, отступая назад, создать еще один гнев молнии, но было слишком поздно. Я подготовил магию заранее и, взмахнув рукой, поразил его в ноги. От удара его слегка откинуло, и он упал носом в песок, что было довольно комично. Он попробовал встать, и это у него с трудом все же вышло, но судья остановил бой, и его забрали маги исцеления, чтобы подлечить слегка подпаленные ноги. Думаю, ничего страшного с ним не произойдет. Я же тем временем вернулся на свое место в ожидании следующего противника. К сожалению, остальные были еще слабее этого, и спустя буквально минут 10 я уже уходил с арены победителем. 10 боев прошли довольно быстро, но до чего же они были скучными. Перед тем, как уйти с арены, я быстрым взглядом осмотрел трибуны и увидел убегающую с них Униу. Никого из знакомых больше не было видно, так что я спокойно направился в сторону выхода. По пути я встретил 11-го в списке, который, казалось, словно шел на смертный бой. Пожалуй, за редким исключением довольно мало магов-студентов имеют хоть какой-то боевой опыт. Ну, это было очевидно еще после прочтения оригинала, но я до последнего надеялся, что это не так. Теперь я понимаю, почему человечество находится в настолько плачевном состоянии. Большая часть его боевой силы просто боится сражаться, а те, кто решаются и смело идут по пути культивирования через бесконечные бои, либо должны служить священному городу, либо их убивают. Не сказал бы, что я сильно против теории Архангела Михаила об убийстве всех сильных магов, что могут представлять угрозу, однако такими действиями, а также ограничением на развитие других способов становиться сильнее, по типу той же закалки тела, они только делают хуже, и такими темпами мир рано или поздно будет просто уничтожен. Да, собственно, он и был бы уничтожен, не появись в оригинале Мо Фань, который чудом ушел из-под влияния священного города и смог стать достаточно сильным, чтобы спасти Китай от океанических монстров, а потом и вправить мозги священному городу. Размышляя в этом невеселом ключе, я и покинул арену, попутно проверив телефон. Сюй Чжаотинь прислал сообщение, в котором извинялся, что не успевает прийти на мои бои, так как в это время сражался Дан Шен. Ну, я не сильно был и против, так что ответил, чтобы и не торопился. У меня есть свои дела, да и бои были откровенно скучными. У выхода меня встретила улыбающаяся Ли Аджи, одетая примерно так же, как и когда мы ходили в кино в воскресенье. Она стояла, улыбаясь, приветственно маша мне рукой. Я был уверен практически на 100%, что она работает на Чен Ки, но все же мне требовались и другие подтверждения этому, а также моей теории о том, что он занимался вербовкой этим летом. Думаю, стоит все же спросить об этом Хуанпинга. Хоть угрозы с его стороны благодаря контракту и нет, но подтвердить мои мысли он может. Жаль только, что, скорее всего, двойным агентом он стать не сможет. Во-первых, если бы он все же работал на Чен Ки до подписания контракта, держу пари, так просто он бы его не подписал и, скорее всего, требовал бы больше послаблений, хотя тогда было не время для этого. Во-вторых, уже сейчас пытаться втереться в доверие к Чен Ки также бессмысленно. Он не дурак и прекрасно должен понимать, что если я начал работать с Ли Аджи, то и Хуан Пинга в стороне точно не оставлю. Поэтому даже если Хуан Пинг до этого работал на Чен Ки, сейчас он был бы бесполезным, и это частично мой просчет. Из-за контракта он ничего не может сказать обо мне Чен Ки, даже связываться с ним без моего разрешения он тоже не может, кроме случайных встреч. Так что потеря связи от своей пешки точно насторожит Чен Ки. Но это не отменяет того факта, что надо убедиться лично в его связи. Глава 300. Разговор с Ли Аджи, Иньян. «Привет, Ксин Юн, я впервые видела, как ты сражаешься», — сказала Ли Аджи, подходя ближе и вырывая меня из вновь нахлынувших мыслей. «Эй, ты меня слышишь? Ты был и правда крут. Прямо как в Маньхве. Аутсайдер, от которого ничего не ожидают, резко делает то, чего от него никто не ожидает. Привет, что, прямо так? Я думал, что вполне обычно сражался, да и аутсайдером меня назвать нельзя», — усмехнулся я, тщательно наблюдая за Лиаджи, пытаясь разглядеть ее истинные эмоции. «Все же, если она полностью предана Ченки, то точно не может искренне общаться со мной, объектом, за которым она следит. Иначе это ставит под угрозу всю ее миссию. Или она просто непрофессиональный шпион, что более вероятно, так как я не мог заметить ни единого намека на то, что она играет роль, а не говорит искренне. «Да ладно тебе, не рушь свой образ героя в моих глазах», — обиженно сказала она. «Может, я всегда пыталась найти кого-то такого, а? Ха-ха-ха. Хочешь сказать, что всегда мечтала встретить героя из Маньхвы? Тебе не кажется, что это как-то слишком наивно и по-детски?» — усмехнулся я, прогуливаясь в сторону парка, в то время как Лиаджи с улыбкой на лице следовала за мной. «Да брось, не так уж это и по-детски», — надувшись, сказала она, ткнув меня в плечо. «Хоть в нашем мире и есть магия, но далеко не все ей могут пользоваться, да даже те, кто могут, далеки до моих идеалов героя. Зато ты довольно интересный и подходящий на эту роль. Владеешь большой силой, скрываешь ее, выставляя себя слабым. Разве это не распространенное клише, а? Ну, это вполне логично, скрывать то, что я пробился на средний уровень», — я пожал плечами. «Сама знаешь, сколько завистников может тут же появиться, разве нет? Правда? Ну не знаю», — задумавшись, ответила она. Тем временем я обдумывал способы выяснить наверняка, работает ли она на Ченки, или нет, так, чтобы она не догадалась, что я ее раскрыл. Это было сложно. Не говоря о прямых вопросах, даже косвенные были под запретом. Но учитывая тот разговор, который она сама начала, вполне много завистников. Тот же Байфен, не думаю, что ему сильно нравится, что его обошел какой-то обычный парень из деревни, как считаешь? Спросил я, делая вид, что задумался. Наверное, ты прав. Хотя, молниевый принц пользуется большой популярностью, так что не думаю, что у него будут какие-то проблемы из-за этого, сказала она, пожав плечами. К тому же, благодаря своей силе он получает много привилегий, и учителя с ним, скорее всего, ведут себя добрее, да и от девушек отбоя быть не должно. Чем так плохо раскрыть свои силы, если тебе нечего скрывать? Наоборот, даже больше пользы от этого получишь. Нет, ну, как я говорил, не всем твоя сила может быть угодна. Конечно, в университете это не так плохо, но потом ее скрыть будет намного сложнее. К тому же, даже учась в Минчжу, можно будет привлечь довольно большое и совсем ненужное внимание к своей персоне, — обозначил я свою позицию. К тому же, знаешь, эти крутые сцены из Маньхв, когда главный герой, скрывающий свою силу, раскрывает ее перед всеми. Это же так круто. Ха-ха-ха. И правда, ты планируешь что-то такое? Тогда почему сейчас не раскрыл? Или думаешь сделать это во время следующих боев, кинув вызов Байфену или Униу, например? Нет, стоп, Униу же твоя девушка. Нет, — хитро усмехнувшись, спросила она, подмигнув мне. Как ты бросишь ей вызов? А, это же будет практически предательство. Ты опять? — спросил я уставшим голосом, посмотрев на ней. Сколько раз повторять, что она не моя девушка и, вообще, нас мало что с ней связывает. Да ладно тебе, признайся. Тогда зачем ты спрашивал у меня, в какой комнате она живет? А, — усмехнувшись, спросила она. Что же, вот еще шанс незаметно получить подтверждение ее связи с Униу. Надоело. Слегка повысил я голос, делая вид, что она сильно разозлила меня. Я уже говорил, что надо было это моему другу. Для чего, сам не знаю. А вот мне интересно, как ты так быстро узнала, в какой она комнате? Ты же, вроде, ни с кем не общаешься, и подруг у тебя особо нет, а общежитие огромное. Мне в нашем найти комнату знакомого сложно, а ты так просто нашла, где живет незнакомка. Только не говори, что ты меня подставила, и я другу сказал неправильный номер. В ужасе я уставился на нее. Ты хоть понимаешь, что могла наделать? Да успокойся ты. Это и правда ее комната, — смутившись, ответила она, отведя взгляд в сторону. Это было немного и довольно косвенное доказательство, но можно вполне принять за таковое. Я как-то общалась с ней, почти сразу после начала учебного года. Вот просто и спросила ее, в какой комнате она живет, сказала, что она похожа на героиню Маньхвы и что хотела познакомиться с ней получше. Серьезно? Придумала такую дурацкую причину? — сказал я, чуть не рассмеявшись. Надо же, я получил даже больше, чем планировал от этого вопроса. Не уверен, случайно она или намеренно сболтнула то, что уже встречалось с Униу, но опять же, мне показалось, что она говорила правду, по крайней мере частично. При этом говорила она с явной неохотой, отвернувшись от меня, делая вид, что обиделась за такое недоверие. «Вот все у тебя дурацкие причины, почему кто-то не может мечтать встретиться с кем-то, похожим на их кумиров. Тем более это возможно, хотя бы относительно», — ответила она, все еще обиженно уставившись на меня. «Я как-то читала одну маньхву, и там главный герой жил в мире без магии, где главными были технологии. Причем основаны они тоже были не на магии, а на законах физики. Конечно, он там изобрел удивительный костюм, что частично нарушал эти самые законы, но, увидев тот мир, я задумалась, каково это, жить в мире науки без магии и монстров, где ты ограничен слабым человеческим телом и жесткими законами природы, в мире, где нет места магии и чуду. Должно быть, это довольно серое место, где единственным шансом увидеть что-то необычное и будет маньхва. Тогда я и захотела увидеть кого-то, похожего на главных героев в реальности, сделать то, что будет недоступно тем бедным людям. «Понятно», — сказал я, кивнув головой, с пониманием посмотрев на нее. «Мне ли не знать о том, о чем она говорила? Я же сам родом именно из такого мира, и, несмотря на всю мою гениальность, мне так и не удалось создать ничего из того, что я видел в комиксах. А возможно, я просто недостаточно пытался, или знаний моего времени было просто недостаточно, но мир и правда был довольно унылым местом, где власти деньги правят балом, и, чтобы изменить это, требуется приложить поистине титанические усилия. Держу пари, в таких мирах очень популярна маньхва», — усмехнулся я. «О, так ты меня все же понимаешь, теперь моя мечта тебе не кажется такой глупой?» «Да», — весело улыбнулась она, посмотрев мне в глаза. «Не сказал бы, что я ее полностью понимаю, но я читал похожие истории и думал примерно в том же ключе. Правда, я, наверное, попытался бы сам стать героем, а не искать их в других людях. Ну, знаешь, не всем быть героями, не все смогут это выдержать. Чтобы стать сильнее, даже пробудив магию, надо приложить море усилий, и то не факт, что станешь кем-то особенным. А даже если пройдешь довольно далеко по пути культивации, то не факт, что у тебя хватит качеств быть кем-то значимым. Возможно, тобой просто воспользуются и выкинут на свалку, когда придет время. Это реальность, и не всем суждено быть главными героями, в мире должны быть и фоновые персонажи», — выдала она, пожав плечами. «И ты решила быть именно таким фоновым персонажем?» — усмехнулся я. «Наблюдать со стороны за главными героями? Ну, можно и так сказать, просто у меня нет особо стремления и желания преодолевать трудности для того, чтобы добиться каких-то высот, и тем более нет качеств, чтобы стать главным или хотя бы второстепенным героем. Так что я выбрала самый простой путь удовлетворения своего любопытства». «Ясно, тогда кем же ты будешь работать, когда вылетишь из Минчжу через пару лет и родители не будут тебе больше досаждать изучением магии?» — спросил я с легким скепсисом в голосе. «Помнится, ты говорила, что собираешься работать в офисе, но там же ты точно не сможешь исполнить свою мечту, или университета тебе хватит с лихвой, ну, как в офисе?» «И да, и нет, так сказать», — слегка замялась она с ответом. «Я могу пойти работать журналисткой, разве нет? Только посмотри, какая я миленькая», — сказала она, улыбнувшись и прикрыв глаза. «Да-да, конечно», — кивнул я головой. «И будешь брать интервью у крутых магов, встречаясь с главными героями этого мира?» «Да, ну, пока таков план. Да и в университете полно потенциально интересных личностей», — ответила она, слегка задумавшись. «Ага, тот же Чжао Тинь, молниевый принц, чем не главный герой?» «Да», — спросил я, начиная свою основную атаку на ее секрет связи с Чен Ки, что планировал с самого начала разговора, постепенно усыпляя ее бдительность. «Вполне, хотя, как по мне, он тянет на довольно простоватого главного героя из какой-нибудь глупой сёздзи маньхвы. Типичный крутой красавчик», — сказала она с каким-то пренебрежением. «А тебе такой жанр не нравится?» «Да, хотя, я бы не отнес его к такому жанру. Скорее, больше к сёнину, если судить по тому, как я его знаю, а знаю я его неплохо». «Правда, вы с ним знакомы?» «А, ну да, вы же ходите в один класс», — сказала она, слегка удивившись. «Но судить так только спустя месяц общения, это довольно сильно. Кто бы говорил, ты судишь только по слухам», — уверенно ответил я. «И что, «Разве ты просто не видишь его чуть ближе, и все?» – спросила она, еще больше удивившись. «Или вы были знакомы еще до поступления?» «Как бы да, я тебе разве не говорил?» – слегка обиженно сказал я. «Мы учились с ним в одной школе, так что я неплохо его знаю». «Правда? Тогда можешь рассказать про него поподробнее?» – заинтересованно спросила она. «Не думаю, что это будет правильно. О нем и так куча слухов ходит». Я покачал головой. Раскрытие моей связи с Чжаотинем ей было неважно. Чен Ки и так хорошо знал об этом. «Эх, ладно», — расстроилась она, опустив голову. «Может, ты меня тогда с ним познакомишь? Вдруг я поменяю о нем свое мнение? Возможно, я спрошу его», — сказал я, слегка призадумавшись. «Слушай, а кто еще, по-твоему, подходит на роль главного героя или героини в университете?» «Я, Чжаотинь, Униу. Как думаешь, может, Чен Ки? Он сражался до меня и, учитывая мой опыт охотника, могу предположить, что он скрывает свою истинную силу и навыки, совсем как я. Правда, в классе он больше играет фонового персонажа, но разве не так выглядит теневой владыка, или ты про него вообще ничего не слышала? Все же он меркнет на фоне той же Униу или Чжаотиня, это, не то, чтобы не слышала, но, сильно замялась она, прикусив губу. Она старалась сделать вид, что просто задумалась, пытаясь вспомнить, что слышала о нем, но удавалось ей это определенно не лучшим образом. Врать она хоть и умела, но меня очень тяжело провести. У нее явно есть какие-то воспоминания, связанные с ним, о которых она не хочет думать, а также которые являются для нее довольно болезненными. «А, точно, он же занял второе место в тестовом экзамене сразу после тебя, разве нет?» «Не думаю, что только поэтому его можно ставить на роль теневого владыки. Вот если бы у него были идеально средние оценки по всем предметам, то да, а так, какой из него теневой владыка, если он пытался так выделиться?» «А», вспомнив, уверенно заговорила она, а ее мрачное и задумчивое лицо быстро сменилось на прежнее веселое и беззаботное. «Может, он просто захотел блеснуть знаниями, кто знает. Все же на теоретическую часть внимания уделяют мало», — сказал я, пожав плечами. «Ладно, может, у меня просто воображение разыгралось. Тогда, может, Муну Цзя? Я слышал про нее довольно много слухов. Она одна из сильнейших студенток и из знатной семьи. Предложил я следующую кандидатуру. Все же, если бы я закончил этот разговор на Чен Ки, она могла бы что-то заподозрить, или же это сделал бы сам Чен Ки, если, конечно, он где-то рядом. Но, вроде как, его нет поблизости. Хотя я не уверен, что Ли Аджи не принесла с собой его жучок, но это подтверждение стоило того. После этой ее реакции я на 100% уверен, что по крайней мере что-то их связывает, так что буду исходить из того, что она работает на Чен Ки. Хотя и стоит отметить, что в общении со мной и в воскресенье с Ксинер она была довольно искренней. Сомневаюсь, что Чен Ки использовал на ней контракт, скорее наркотики или другой способ убеждения. Взять в заложники мать или угрожать убить отца, подстроив несчастный случай на охоте. Пусть она и нелестно отзывается о них, но мне кажется, что она ими все же дорожит, так что идея вполне рабочая, но узнать наверняка будет сложновато. Глава 301. Работа журналистом, Иньян. Нет, она точно не подходит. Я тоже много слышала о ней, но нет ни одного признака, кроме силы, что она главный герой. Уверенно покачала головой Ли Аджи. Она из богатой семьи, не имеет никаких трудностей или недостатков. Скорее она похожа на соперника для главного героя, которого он победит на своем пути. Хоть она и немного ошиблась по поводу Муну Цзя, но ее миссию угадала вполне точно. Забавно вышло. Тогда кто, по-твоему, еще подойдет на эту роль? Может, Сун Ся? Она, вроде, из обычной семьи, а говорят, что наравне с Муну Цзя, сказал я, призадумавшись. «А, ничего о ней не слышала, если честно», покачав головой, ответила Ли Аджи. «А ты как о ней узнал? Их слухов, конечно. Откуда еще?» усмехнулся я. «Так вот, она, вроде как, лучшая с факультета огня и из обычной семьи, чем не клишированный главный герой, а, не знаю, пожала она плечами. Я ее ни разу не видела и даже ничего не слышала. Эх, ладно, я слегка потянулся. Тогда, может, Юй Бохан с твоего факультета тени?» «Слышал, что он смог защититься от нападок Янана, после чего того наказали. Чем тебе не главный герой, наказавший своего обидчика?» «Ну, я плохо помню, что тогда было», задумавшись, ответила она. «Черт, у тебя слишком хорошая память. А насчет Юй Бохана, тоже не знаю. Про тот случай слышала лишь мельком. Понятно. И как ты собираешься быть журналисткой с такой плохой памятью и неспособностью следить за слухами? Удивленно спросил я. Я умею, просто не хочу, обидевшись и слегка смутившись, ответила Лиаджи. У меня есть более важные дела. Ну да, конечно, усмехнулся я, слегка улыбнувшись. Ладно, тогда что насчет тебя самой, учитывая твой уровень и пофигистическое отношение к занятиям, у тебя неплохой талант, а также ты подходишь под клише главного героя, любителя маньхв. Я же уже говорила, что у меня нет качеств главного героя, обидевшись еще сильнее, сказала она, надув губы. Я просто фоновый персонаж, живущий в своем маленьком мирке. Что в этом плохого? Ничего, конечно, но мне кажется, что ты сама вполне подходишь под это описание. Немного стараний, и станешь одной из лучших на факультете, и даже сможешь с успехом сдать экзамены в этом году, разве нет? Спросил я как бы невзначай. А это значит, что сможешь попасть в основной кампус и получишь гораздо больше ресурсов для своего развития и не только. Мне плевать на мое развитие, как мага, так что мне просто бессмысленно попадать в основной кампус. Пусть его ресурсы получат те, кому они действительно нужны, отмахнулась она от меня, слегка отвернувшись. Правда, но в основном кампусе намного больше интересных личностей, сказал я спокойным и ровным голосом с легкой ухмылкой. А также там находятся маги, что точно будут влиять на положение дел, если не в мире, то в стране так точно. Так что, думаю, для журналистки наладить связи с ними будет полезным занятием, как считаешь? Возможно, ты и прав, уклончиво ответила она. Но мне так лень даже пытаться этим заниматься. Намного проще просто придерживаться уже составленного плана. В нем и думать особо не надо. Держу пари, маги тени будут хорошо цениться среди журналистов, пусть даже и начального уровня. Но тогда твоя мечта никогда больше не сможет осуществиться. Или же придется приложить титанические усилия, чтобы добиться известности и стать значимой журналисткой, которую будут отправлять брать интервью у действительно сильных магов, сказал я. К тому же может сложиться так, что шанса блеснуть тебе так и не представится, и ты будешь обычным заурядным сотрудником, а твоя мечта так и останется мечтой до конца твоих дней. Этого ты хочешь, или все же увидеть нечто совершенно неожиданное и невероятное, то, что обычно бывает только в мире маньхвы, то, что тем людям из обычных миров может только присниться. Думаешь, ты сможешь добиться этого, просто пойдя работать журналисткой? А почему нет? И обычным людям доверяют брать интервью у знаменитых магов, ответила она по-прежнему уклончиво, но мне было ясно видно, что она сильно задумалась над моими словами. Если ты так серьезно решила быть журналисткой, то должна знать, кого предпочитают нанимать на роли военных корреспондентов и журналистов для связи с магами, спросил я. Хоть и не проводил личных исследований по этому поводу, судя по тому, что узнал за 7 лет обычной жизни, до поступления в школу маги, могу предположить правильный ответ на свой же вопрос, и он не был утешительным для Лиаджи. Магов, желательно среднего уровня. Чем сильнее, тем больше шансов стать востребованным, буркнула она, опустив голову и повернувшись в другую сторону. Верно, магам в этом мире было открыто намного больше дорог, чем обычным людям, несмотря даже на то, что так же, как и в моем старом мире, здесь в приоритете была демократия и равные права. Однако маги и обычные люди просто не могли быть равными. Маги были сильнее как физически, так и владение магией давало им значительное преимущество. В большинстве случаев приоритет при найме отдавался магам. Где-то это имело больший вес, где-то меньший. Все же для того, чтобы быть продавцом в магазине или водителем, владение магией совершенно не требовалось. Но того же сказать про работу журналиста, тем более связанного с магами, было нельзя. Обычный человек может застыть просто от одной ауры сильного мага, не говоря уже про репортажи с горячих точек и бедствий, по типу города Бо. Конечно, профессиональные навыки тоже имеют огромное значение, но сами подумайте, будете вы отправлять хорошего сотрудника туда, где он может умереть? Нет, конечно. Ну а также имеет место банальная предвзятость со стороны работодателей. Магов они обычно просто берут на работу охотнее, тем более сильных. Так почему бы тебе не постараться стать магом посильнее, чтобы иметь большие шансы для получения желаемой работы? К тому же связи, которые ты сможешь заполучить, учась в основном кампусе Минчжу, тоже будут довольно полезны, пожал я плечами. Но это, конечно, твое дело, слушать мои доводы или нет, я просто высказал свое мнение. Понятно, я подумаю над тем, что ты сказал, неохотно ответила она. Ладно, КХМ, у меня еще есть дела, так что я, наверное, пойду, хорошо, спросил я. На сегодня была запланирована куча важных дел, так что и дальше тратить время на бессмысленную болтовню мне не хотелось, тем более я уже узнал все, что мне было необходимо. Да, конечно, до встречи, сказала она, помахав рукой и пойдя в сторону женского общежития, задумавшись. До встречи, тоже попрощался я и пошел в сторону мужского общежития. Еще с утра я написал сообщение Хуанпингу, чтобы он ждал меня на дороге от арены факультета молнии к общежитию. Перед походом по магазинам собрался узнать еще немного о подготовительной работе Ченки к учебному году. «Привет, босс, ты чего-то долго?» – сказал он, когда я подошел к нему, сидящему на лавочке в парке. «Так получилось, были некоторые трудности», – спокойно ответил я. «Да, и кто же смог устроить тебе эти трудности?» – усмехнувшись, спросил парень, подходя ко мне. «Тебе знать это не обязательно. Лучше скажи, как проходит наблюдение за Фу Тяньмином?» – спросил я. «Было что-то интересное после его вчерашней победы или нет?» «Да вы издеваетесь, босс!» – рассмеялся он. «Вы только вчера дали мне это задание, и уже требуете результаты? Не слишком ли быстро? Хочешь сказать, что слежку еще даже не начинал?» – спросил я, слегка приподняв бровь. «Ну, найти его было сложновато, но после этого ничего интересного не было», – пожал плечами Хуанпинг. «Я вообще не понимаю, зачем мне за ним ходить по пятам круглосуточно, а? Или вы думаете, что он устроит что-то в ближайшее время? Ладно, можешь не бегать за ним круглые сутки, для тебя все равно есть работа поинтереснее и посложнее», – я тяжело вздохнул. «За ним и правда было следить абсолютно бесполезно. В данном случае я слишком перестраховался и отправил парня на бессмысленную работу. Но была и та, что имела больший смысл. А пока, помнится, я говорил тебе установить жучки в комнату Тяньмина. Сделано. Да, это оказалось не так уж сложно», сказал он, пожав плечами. Правда, жучки удалось спрятать только в его комнате. Незаметно подкинуть ему на одежду оказалось невозможно, не вызывая сильных подозрений. Ладно, а на телефон установил ту программу, что я тебе давал еще для УНИУ? Спросил я. «Надо будет потом проверить жучки Фу Тяньмина. Вы такого приказа не давали», – пожал плечами Хуанпинг. «К тому же достать его телефон возможности не было. Займешься этим. Подгадай возможности и установи. Это должно быть не так сложно, как в случае с УНИУ». «Есть», – усмехнувшись, – сказал он. «Так что за новая сложная работенка? Знаешь ли Аджис факультета тени? Она в новом кампусе уже второй год», – начал рассказывать ему. «Я хочу узнать про нее как можно больше, и не только то, что можно получить простыми расспросами. Наведи на нее справки, найди родителей, узнай, кто они и где работают, есть ли еще родственники, так же как училась в школе и так далее, как можно больше», понял. «Это и правда будет сложно, но выхода нет, да?» – спросил он с надеждой в глазах. «Да, и обрати особое внимание на ее родителей, информация о них меня интересует больше всего, а также ее положение в семье», – сказал я, слегка задумавшись. «Главное, постарайся не привлекать внимания, это совершенно не нужно. Сделаю все возможное, но великих результатов не ждите». «Особыми связями не обладаю», – пожав плечами, – ответил Хуанпинг. «Постарайся уж, и вот, держи, пропуск на аукционы Шанхая», протянув ему тот пропуск, что получил от клана Ло. «Вау, это же пропуск, подтвержденный кланом Ло, где вы умудрились его достать?» – удивленно спросил парень. «Даже для моей семьи получить такой же доступ, как с этим пропуском, будет невозможно. Тебе это знать излишне», – махнул рукой. «Вчера ты говорил, что в эти выходные будет ближайший аукцион». «Так, с этим пропуском туда можно будет попасть?» «Ну да, только для чего вы отдаете его мне?» Непонимающе спросил он. «Для того, чтобы ты сходил туда вместо меня и прикупил нужные мне вещи», ответил коротко, но потом продолжил. «В эти выходные я немного занят, так что сам не смогу». «Понятно. И что вам потребовалось, что пришлось отправляться на аукцион?» Спокойно спросил Хуанпинг, продолжая разглядывать пропуск. «Мне нужны духовные семечки, любого элемента, причем как можно более дешевые. Наличие сопроводительного эффекта абсолютно бессмысленно, так что на такие даже не обращай внимания. Если стоимость семечка будет превышать 20 миллионов, то тоже прекращай торги. Излишние траты мне ни к чему. Ха, для чего вам они понадобились? Я бы понял, ищи вы какое-нибудь сильное семечко молнии, но зачем скупать все подряд, причем самые дешевые? Разве это не просто деньги на ветер? Поинтересовался он, после чего неуверенно добавил. А, и еще, может, вы мне все же дадите денег, а то карманных средств мне не хватит ни на одно семечко. Глава 302. Магазины Восточной Жемчужины, Иньян, открыто за 840 лакиков. Конечно, держи, сказал я, протягивая ему банковскую карту. Здесь 200 миллионов. Только попробуй потратить их не по назначению, контракт тут же сожжет твою душу. Ага, понял, ответил он, осторожно беря карточку с широко открытыми в полном шоке глазами. Вы все-таки невероятный человек, а при первой встрече прикидывались обычным бедным студентом. Разве это не жестоко по отношению ко мне? Вы просто силой заставили меня работать на себя. Где такое видано, а? Возмутился он, постепенно приходя в себя. Скажи это сильным кланам, что запугивают перспективных новичков и затаскивают их к себе, отмахнулся я. К тому же, как по мне, у нас вполне взаимовыгодное партнерство, на которое ты согласился сам. Ну да, конечно, он слегка усмехнулся. Тогда у меня просто не было выбора. А что касается моей выгоды, то должен признать, что ваши методы тренировок имеют хоть и слабый, но эффект. Оставили этот вопрос, отмахнулся я раздраженно, показывая, что больше не хочу слушать его претензии. Я бы хотел еще кое-что спросить. Не подходил к тебе кто-нибудь летом с предложением поработать на него или чем-то подобным? Возможно, он вел себя так же, как я при первой нашей встрече, или около того. А, удивился он, посмотрев на меня непонимающим взглядом. С чего вдруг такие вопросы? Просто ответь. Тебе это понимать, как обычно, не обязательно, отмахнулся я в очередной раз, после чего добавил строгим тоном, выпустив процентов 70 своей ауры прямо на него, и не забывая о своем месте, а то что-то ты сегодня задаешь слишком много лишних вопросов. ССЛ слушаюсь, босс, неуверенно, с заиканием ответил Хуан Пенг, покрывшись холодным потом и отступив на пару шагов. Замечательно, так что, подходил к тебе кто-то этим летом, спросил я беззаботным голосом, убрав всю свою ауру. Это, вы меня, конечно, извините, но вспомнить что-то такое будет довольно сложно, сказал он, сильно задумавшись. Этим летом я провел довольно мало времени на территории кампуса, так как должен был участвовать в семейных делах, да и память у меня не такая совершенная, как у вас, так что, ах, так напряги свои извилины, не обязательно вспоминать все в подробностях, просто было это или нет, с безнадегой в голосе сказал я. Хм, промычал он, уходя в раздумья минут на пять, все время метая на меня испуганный взгляд забитого маленького зверька. Вроде что-то такое было, неуверенно начал он после и так затянувшегося молчания, сразу перейдя на радостный и уверенный тон. Точно, подходил какой-то парень, хилый на вид, я бы сказал, даже слегка женственный. Мне еще показалось, что он какой-то избалованный мальчишка, хотя, вспоминая его сейчас, кажется, что он был довольно жутким. Но вы намного страшнее, усмехнулся Хуан Пенг, с опаской кинув на меня взгляд. Спасибо за комплимент, улыбнувшись, ответил я. Это все, что мне нужно было знать. Можешь отправляться по своим делам, и не забудь о моих распоряжениях. Конечно, босс, до скорой встречи, сказал он, быстро удалившись в сторону общежития. Я же, в свою очередь, отправился за пределы кампуса, в центр Шанхая, а именно в магическую башню. Почему я шел туда, а не на магический рынок? Все просто. Нужный мне инструмент, скрывающий магию, конечно, можно было найти и на рынке, но его качество оставляло бы желать лучшего, а мне нужен как можно более качественный экземпляр. Если я уже излучаю магическую и внутреннюю энергию, словно фонарь в темноте, то страшно представить, что будет дальше. И это несмотря на все мои усилия контролировать выделение магических частиц и прочей энергии. Объем и качество внутренней энергии растут слишком быстро, а магическое все сильнее просачивается в тело, только усиливая излучение. Раньше эти две немного разные энергии компенсировали друг друга, помогая скрывать их, но теперь, после того, как я, используя технику закалки внутренней энергии, соединил их, все стало с точностью наоборот. Теперь они усиливают излучение друг друга. Даже чуть более дня, что я проходил вот так, слишком опасно, тем более Ченки видел меня и, держу пари, был в небольшом шоке от уровня моей силы. «Ха-ха-ха!» – раздался смех Асуры в голове, когда мои рассуждения дошли до этого момента. «Держу пари, что он даже не предполагал, что ты настолько сильный!» «Скорее всего», – ответил я, пожав плечами. «Думаю, он сейчас в небольшом смятении и думает, что делать с этим. Для чего же я показал ему свою силу? Может, затем, чтобы напомнить про невмешательство, или, возможно, это угроза, что он зашел слишком далеко, или еще что-то. Ха-ха, вот умора. Хочу увидеть, как он сейчас мучается в сомнениях», — рассмеялась Шиза. «Но не думаешь, что эта оплошность может быть опасной? Не натворит он чего? Не думаю, что ему хватит на это духа», — покачал я головой. «Точнее, даже не думаю, что он решит действовать как-то, чтобы мы могли это заметить. Скорее наоборот, он станет более осторожным в своих действиях и еще более пристально будет пытаться следить за нами через Лиаджи. Но тут уже ничего не поделать. Как он не может начать активно действовать против нас, так и мы пока не можем в полной мере воздействовать на него. Слишком мало информации и совершенно непонятно, что они замышляют и как это отразится на наших планах. Устранить их – самое простое решение, но зачем терять такие сильные фигуры в самом начале партии, верно?» – спросил я, слегка усмехнувшись. «Согласен, они еще могут нам пригодиться, но не думаешь, что тут встает вопрос, что они делали в оригинале?» – спросил Асура, слегка задумавшись. «Почему о таких теневых воротилах ничего не было слышно? Есть вероятность, что они своими действиями просто не повлияли на Мофаня, но, я тоже задумался, но я так не думаю. Мир слишком сложный, и определенно есть события, о которых не говорилось в каноне, но которые привели к тем ситуациям, что помогли оригинальному Мофаню. Это еще одна из причин, почему я не хочу их устранять прямо сейчас, до конца не разобравшись в сути дела. Если хранители — это чисто моя беда, которая повлияет на события только из-за моего появления, что, естественно, надо учитывать, то у Ниу и Ченки уже немного другое дело. Они студенты Минчжу, а значит, могли как-то повлиять на брата. Конечно, влияние может быть и незначительным, или его может не быть совсем, но, пока не разобрались с их прошлым и настоящим более подробно, лучше их не трогать. К тому же я уверен, что у них не один скелет в шкафу, что тоже довольно интересно. «А-а, слишком много слов. Тебе же просто интересно наблюдать за этими игрушками». «Ну да, только они, скорее, не игрушки, а зверьки, которые могут укусить, а то и проглотить целиком, если будешь с ними неаккуратен», — ответил я, тяжело вздохнув. К этому моменту я добрался до башни магии и уже поднимался на этаж, где были лучшие магазины артефактов и магических инструментов, управляемые как большими компаниями, так и лично известными кузнецами. Проверив оставшиеся у меня на руках средства, мне не осталось ничего другого, как тяжело вздохнуть. Из 600 миллионов, что были у меня еще в эту субботу, осталось всего 280. 120 за систему концентрации магических камней, а теперь еще 200 отдал Хуан Пингу на покупку семян. А-а, черт, не то что я так сильно люблю деньги, но мне их просто катастрофически не хватает. Думаю, сегодня избавлюсь и от тех, что остались, и вновь окажусь практически банкротом. К счастью, процентов от 20 миллионов, лежащих на счетах в разных банках, вполне хватит на безбедную жизнь до старости, так что волноваться особо ни о чем. Просто не понимаю, на что жил Мо Фань, перебиваясь разовыми заработками до того, как основал Фань Сюэ. Он постоянно тратил деньги на всякие нужные ему вещи, но при этом на что он оплачивал квартиру, еду и одежду? Конечно, траты на это по сравнению с миллионами довольно незначительны, но все равно довольно интересный вопрос. Так что держать про запас пару миллионов и получать от них проценты по вкладам довольно удобно. Ни о чем таком не надо беспокоиться и можно свободно тратить заработанные деньги на развитие. Прогуливаясь между магазинчиками, я искал тот, где будет выставлен нужный мне товар. По пути приметил большое число магазинов довольно знаменитых фирм и мастеров, но особенно меня привлекла лавка кузнеца Хота. Помнится, он был одним из лучших кузнецов Шанхая по информации оригинала, а также я слышал о нем много всего, изучая информацию о кузнецах, и даже хотел пойти к нему подмастерьем. Но выбор мой в первую очередь пал на Танхая, лучшего кузнеца в Китае и одного из лучших в мире. Сейчас это не кажется довольно удивительным, учитывая, какие секретные методы он использует, но тогда я был довольно сильно им заинтересован. Что же касается Хота, Он и правда пользуется славой одного из лучших кузнецов артефактов как Шанхая, так и страны. Однако еще с самого оригинала я питал к нему скептические чувства. А проблема была в том, что он, казалось бы, из хорошего материала, чешуи тотемного змея, сделал броню, что еле выдерживает атаки старших вожаков стаи. Ну что за бред? Потом, конечно, уже читая мангу, понял, почему так получилось. Естественно, влияло и то, что это была сброшенная, причем потрепанная чешуя, но главной проблемой, на мой взгляд, было ее количество. Ее было просто слишком мало на полноценную броню. Черт, когда дело дойдет до дележки шкуры тотемного змея, я сделаю все, чтобы получить достаточно большой кусок. Пусть даже для этого придется нарушить закон и выкрасть ее, но это определенно будет стоить того. Уверен, к тому моменту моих навыков будет более чем достаточно для того, чтобы работать с таким материалом. Ну а также, возможно, изучение узоров и чешуи тотемного змея продвинет меня в изучении того, откуда такая сила у тотемов, но до этого еще слишком много времени. Постояв немного у лавки и понаблюдав за работой подмастерья Хота, я решил больше здесь не задерживаться. Не то чтобы мне не был интересен этот персонаж, но на данный момент он для меня совершенно бесполезен. Выйти через него на вампиров – тоже глупая затея. Проще найти бар, где они собираются, к тому же о них он узнает только через полтора года или около того. А консультации в искусстве артефакторики от него мне совершенно ни к чему. У меня уже есть мастер, и намного лучше, чем он. Вместо этого я зашел в магазин довольно известной компании, где и присмотрел себе скрывающий инструмент в виде двух наручей. Стоил он около 110 миллионов, зато по характеристикам, указанным производителем, а также проверенным мной лично, он подходил мне практически идеально. Ну, учитывая соотношение цены и качества, конечно. Он, помимо обычного удержания магических частиц внутри тела, также мог и собирать те, что выходили за пределы. По моим подсчетам, его мне должно было хватить с запасом. Конечно, можно было взять и что-то более дорогое, но тогда мне бы не хватило на вторую покупку или денег не осталось бы совсем, а я сегодня планировал зайти в еще одно место. Вторым инструментом, что я купил, был защитный инструмент разума. Мой старый просто морально устарел, и сейчас ничего, кроме как предупредить о вмешательстве, не мог. Нет, естественно, он все еще хорошо справлялся с магией проклятия начального уровня, но, учитывая мой уровень культивирования и духовные границы, маги такого уровня мне были абсолютно безвредны. Чего я не могу сказать о магах даже среднего уровня. Они уже могут быть не только на первой, но даже и на второй, а то и третьей границе. Ай Цзянту вообще был на четвертой, хотя и являлся тогда магом высокого уровня во всех трех своих элементах. Однако кто говорит, что не найдется другого уникума, что только и будет сосредоточен на магии проклятия, а перед такими я буду довольно легкой мишенью, как это ни прискорбно. Так что пришло время заменить свой инструмент, старый можно будет отдать Ксинер. Купил же я его за 160 миллионов, почти в два раза дороже, но этот уже мог защитить от магии вплоть до высокого уровня. Жаль, что нет денег на инструмент, что может защитить и от магии высокого, но такие стоят уже около миллиарда. Глава 303. Послание торговца, Иньян. После завершения покупок я покинул восточную жемчужину, магическую башню Шанхая, и направился во второе место, поход куда был запланирован, и для которого я сберег целых 10 миллионов, а именно черный ранок. Мои запасы приманки подошли к концу, а если судить по охоте на молниевых волков, а также первой резне, она может быть весьма полезной, так что хотелось бы прикупить еще. Также неплохо было бы купить еще одну проклятую печать, на всякий случай. К сожалению, я не обладаю магией духа или чем-то подобным, а убийства не всегда могут решить проблему. У меня уже есть опыт в обращении со слабенькой печатью, так что, думаю, при должных усилиях я смогу настроить ее так, чтобы она не сильно задевала душу, по крайней мере на первых порах. Конечно, можно и по-другому заставить человека забыть то, что он видел, но это все-таки не так надежно, как проклятая печать. В моем старом мире такого прекрасного инструмента не было, и приходилось возиться с гипнозом, угрозами и убедительными разговорами, иногда прибегая к выпивке и камню по затылку. Однако мне не очень нравятся такие методы. Помимо этого, на черном рынке можно обзавестись различными наркотиками и прочей нелегальной продукцией как магического, так и обычного характера. Конечно, купить пистолет здесь не выйдет. Их банально не существует, но пробуждающий камень или какой-нибудь сильный яд вполне. Но самым главным товаром для меня является информация. В тени города точно происходит очень многое, не говоря уже о всем остальном мире. Связи с таким местом будут очень полезны. К тому же, хоть я и использую Хуанпинга для слежки, но у него есть серьезные ограничения, в то время как на черном рынке единственным ограничением будут деньги, что не такая уж и большая проблема. Однако попасть на него чертовски сложно по понятным причинам. К счастью, у меня есть знакомый, связанный с ним. Тот торговец, у которого я покупал приманку и заказывал документы для Ксинер. Еще на выходных я договорился с ним о встрече сегодня. Конечно, сначала я хотел встретиться с ним в понедельник. Чем раньше, тем лучше, но потом решил, что лучше все же во вторник, опасаясь, что мой эксперимент со слиянием шага ветра и магии молнии будет иметь серьезные последствия. И не прогадал. Было бы на самом деле довольно проблематично встретиться с ним в моем вчерашнем состоянии. К тому же я не был уверен, когда в понедельник мне доставят пропуск на аукционы, так что решил немного перестраховаться. Сама же встреча была назначена в пригороде, там, где было мало полиции и можно было не особо переживать, что нас заметит. Время встречи было назначено на 5 часов вечера, но несмотря на то, что в университете я быстро закончил со своими делами, а также недолго пробыл в Восточной Жемчужине, путешествие до пригорода отняло довольно много времени, в общем, из-за пробок успел я как раз к нужному времени, хотя планировал пораньше. Встретились мы, как всегда, в переулке между домов. Он был одет в длинное пальто и широкополую черную шляпу, прямо как в фильмах. Хотя лицо у него довольно обычное, так что я не понимал, к чему так сильно себя выдавать, но, возможно, это просто его стиль. Я же тоже подготовился по пути сюда. В частности, сменил одежду, выбрав менее броскую, а также надел очки. Давненько мы с вами не виделись. Я даже был удивлен, когда получил от вас сообщение, усмехнувшись, сказал торговец. «Дела, дела, да и просто не было необходимости», пожав плечами, ответил я. «Понятно. Гляжу, вы все же осели в Шанхае, раз решили познакомиться с его теневым миром, да», усмехнулся он в ответ. «Можно и так сказать, но для начала». «Принес?» – спросил я спокойным тоном, облокотившись на стену. «Обижаешь?» «Конечно. Десяток приманок и высококачественная проклятая печать. Все верно», – уточнил торговец, доставая из своего пространственного кольца мешок. «Да», – ответил я, беря его в руки и проверяя содержимое. «За это 8 миллионов?» «Так», – сухо спросил, доставая из пространственного браслета кредитную карту. «Ага, и еще 2 миллиона за информацию и контакты местного главы черного рынка?» Кивнул он головой и взял карту. «Хорошо», — сказал я, передавая еще одну. «Так что насчет этого, всем рынком в Шанхае заправляет Лу Кун вместе со своей семьей Лу. Так что, думаю, лучше тебе обращаться к ним, если что-то понадобится, а не дергать меня», — усмехнулся торговец. «Тебе не нравится со мной работать?» — удивленно спросил я. «Не то чтобы. Просто забочусь о благополучии своего клиента», — произнес он с легкой улыбкой. «Вы же понимаете, что ваши действия не могут остаться скрытыми ото всех. Год назад, когда вы попросили меня найти информацию о хранителях, мне пришлось сильно попотеть, и я даже не подозревал, к чему это может привести. Однако сейчас в Шанхае всем известно, что две их группировки что-то замышляют, а также ходят слухи, что их цель – студент Минчжу», – хитро заметил мужчина. «И что, эта информация идет бонусом вместе с контактами торговца?» Приподняв бровь, серьезно спросил я. «Ха-ха-ха, нет, конечно, просто решил вас предупредить, это все равно все знают. Надеюсь, вы, погружаясь в тень, отдаете себе отчет в том, чего для вас это может стоить. Новичкам надо быть очень осторожным, иначе их близкие могут пострадать», усмехнулся он. «Хм, правда?» Не ожидал услышать что-то настолько очевидное, слегка удивленно ответил я, приподняв бровь и хмыкнув. «Но все же, почему вы это мне говорите? Разве вам не должно быть все равно?» «Конечно, изначально так и было. Вы обычный клиент, которому я продал приманку, а потом помог еще в паре вещей, ничего более, чисто деловые отношения», начал объяснять он, доставая из кармана сигарету и поджигая ее магией огня. «Но потом появились хранители, о которых вы интересовались еще при первой нашей встрече. Причем появились не только в Шанхае, но и Гуанчжоу, Гонконге, Сиане и Нанкине. Это правда довольно интересное явление, что делают русские кланы в Китае, да еще и в таком количестве, причем подпольно. «Ну так при чем здесь я?» – удивленно спросил я, чувствуя, что здесь явно что-то не так, с чего вдруг торговец заговорил об этом. «Раньше наши разговоры никогда не выходили за пределы деловых отношений. Вы судите о моей связи с хранителями просто потому, что я заказал о них информацию. Разве мне не могло быть просто любопытно? Конечно, это вероятно, но ряд событий, КХМ, например, уничтожение ячейки хранителей в Сиане и потом в Гуанчжоу так, что казалось, будто это просто взаимные разборки, а спустя всего пару дней вы вновь приходите ко мне и просите документы для девушки, которую, по вашим же словам, подобрали в Сиане. Разве не подозрительно?» – улыбнувшись, спросил мужчина, затянувшись сигаретой. «Забавное совпадение, не более», – спокойно ответил я. «Возможно, для кого-то, но точно не для моего босса. Скажу прямо, он сам изучал хранителей, так что раздобыть интересующую вас информацию было не так сложно. Но также ваши действия привлекли его внимание, о чем он и попросил меня вам сообщить. И зачем ему это? Сообщать объекту слежки о том, что вы следите за ним. После такого самая верная мысль – залечь на дно или, вообще, уехать?» – спросил я, пребывая в легком шоке от неожиданного поворота, но упорно сохраняя спокойствие. «Не умей я скрывать свои эмоции в нужные моменты, то погиб бы в прошлом мире уже давно, если ничего похуже. А кто сказал, что мы будем за вами следить? У нас сейчас в Китае просто недостаточно сил, чтобы заниматься такой мелкой работой. К тому же босс уверен, что еще услышит о вас из различных слухов, а также в том, что вы скрываете много секретов от окружающих», — сказал торговец безразличным голосом, куря сигарету. «Правда? Тогда я не понимаю, для чего вы это говорите?» Я покачал головой. «И насколько я знаю, у тебя не было босса и ты работал один, по крайней мере мне так сказали, когда искал тебя. Немногие знают, что я работаю на босса», — он поднял глаза в небо и продолжил, упреждая мой интерес. «Но, увы, ни за какие деньги я не расскажу тебе о том, кто мой босс. И даже не пробуй меня запугать, малец. Возможно, тебе и хватит силенок, чтобы победить меня и заставить говорить, но точно не хватит сил противостоять боссу и его влиянию даже в этой стране. Ха-ха-ха, какой загадочный у вас босс», — усмехнулся я, тщательно изучая своего собеседника в надежде получить хоть какую-нибудь информацию или намек, на кого он работает. Но ничего не выдавало в нем этого. Широкополая шляпа и длинное серое пальто, типичная внешность, обычная сигарета известной китайской марки, обычное лицо без особенностей, довольно дешевые туфли, чистые, без татуировок руки. Просто ни за что зацепиться. Обычный пространственный браслет на пару десятков кубометров, карманы пальто совершенно обычные, кажется даже, что ими никогда и не пользовались. ТЦ. Никаких зацепок. Был бы хотя бы перстень или ожерелье с символом организации, но нет. Ха-ха-ха, залился громким смехом торговец. «Вот контакты торговца информацией. Думаю, тебе он будет полезнее всех. Он работает на семью Лу, а также осведомлен о всех событиях в Шанхае. Будут деньги, обратись к нему, и узнаешь все, что тебе понадобится. А я уже подумал, что выкинул 2 миллиона на ветер», — усмехнувшись, сказал я, беря бумажку и пристально изучая показавшуюся из-под пальто руку, но так ничего и не увидел. «Думаю, на этом нам стоит попрощаться. Передавайте привет своему боссу, я постараюсь оправдать его ожидания». «Ага, конечно. Только от него есть еще одно сообщение, которое, держу пари, вам понравится», — сказал торговец, поправляя шляпу и туша сигарету. «И какое же?» — слегка удивленно спросил я, наклонив голову, внутренне уже раздражаясь от излишней деятельности этого босса. «Всего одно предложение. Асура устроил погром в Бразилии, что же он забыл в Китае?» Сказав это, торговец испарился в тени, оставив меня в шоке от услышанного. «Что-то пошло совершенно не по нашему плану», — серьезно сказал Асура. «И, кажется, мы заинтересовали кого-то очень опасного. Как же неудобно вышло. Ладно, пошли в мастерскую, подумаем об этом по пути. На сегодня наши дела еще не закончены», — ответил я, развернувшись и направившись к автобусной остановке. Мне еще предстояло путешествие длиною практически в час до мастерской. Босс того типа определенно знает, что ты являешься Асурой, но как он узнал об этом? — спросила моя шиза, сильно задумавшись. — Скорее всего, под Асурой, что устроил беспорядки в Бразилии, имелся в виду кардинал в красном. Его должны поймать через пару лет после захвата Ланцзюем Офанем. Кажется, он создал какой-то труднопроходимый лес несколько лет до этого в Южной Америке, лет 30, вроде, назад.